Так или иначе, но кольцо вокруг него начало сужаться, и в конце концов он был арестован. 24 февраля Трубников принял в штаб-квартире СВР представителей дирекции ЦРУ Макгаффина и Ловгрена, специально прибывших в Москву для обсуждения ситуации, сложившейся в связи с делом Эймса. В беседе американцы пытались оказать давление на нас, потребовав односторонне отозвать резидента СВР в Вашингтоне Лысенко, хотя тот, как они знали, не имел никакого отношения к Эймсу. Однако Трубников решительно отвел эти требования. «Если американцы выдворят Лысенко, — сказал он, — будут приняты симметричные меры по отношению к резиденту ЦРУ в Москве». К сожалению, такой обмен произошел. После всех этих событий нам стало известно, что ЦРУ осуществило вербовочный подход к резиденту СВР в Берне. В операции принял участие Рольф Муват Ларсон, тот самый, который поддерживал в 1992-94 годах в Москве партнерские контакты ЦРУ с представителями СВР. Характерно, что в ответ на представление нашей разведки американская страна, признав факт попытки осуществить вербовку, объяснила свои действия как рутинное дело в работе спецслужб. Стороны не отказались от своей заинтересованности в сотрудничестве друг с другом. Но после ареста Эймса возникла пауза в контактах. Нелегко складывались отношения СВР, самый опытный и опасный для нас английский СИС. Англичане проявили инициативу восстановления первичного конфиденциального контакта с СВР, а затем стали действовать по собственному сценарию. В июне 1992 года меня посетил посол Великобритании Фолл, который проинформировал о том, что политическое руководство его страны приняло решение о сотрудничестве между российской и британской спецслужбами, а заодно представил так называемую группу связи в Москве резидента СИС Скарлетта и представителя МИ-5, британская контрразведка Эндрю Слаттер. Это произошло в явочном порядке. Одновременно британские власти сделали все, чтобы заблокировать симметричные шаги с нашей стороны. Естественно, что такой дисбаланс нас не устраивал, и мы решили временно приостановить взаимодействие с СИС. Для переговоров с директором СВР в Москву прибыл Брейтвейт, координатор деятельности спецслужб при премьер-министре Великобритании. Он признал оправданными наши оценки асимметрии, сложившейся в отношении СВР-СИС, и проинформировал, что наши предложения будут удовлетворены. Однако говорил, что Великобритания по-прежнему настаивает, чтобы вопрос о представительстве СВР в Лондоне рассматривался в одном пакете с агрессивной деятельностью ГРУ Великобритании. Здесь я позволю себе небольшое отступление. Не только англичане, но и многие другие пытались во время моего пребывания на посту директора СВР столкнуть лбами внешнюю разведку с нашими военными коллегами. Этого им сделать не удалось ни разу, и не по одному направлению. Что касается англичан, то я прямо сказал Брейтвиту, что ГРУ является самостоятельной организацией, и они могли бы вступить в непосредственный контакт с ней для рассмотрения возникающих вопросов. Решили перевести в практическую плоскость аморфные английские обещания. 23 июля я назвал послу Фоллу кандидатуру на пост открытого резидента, заместителя директора СВР Гургенова.